Лия. Сотни раз по телевизору я видела, как спецназ освобождает заложников. Или не спецназ. Морские котики, группа Альфа, синие береты, черные береты. Я не видела никакой разницы. Мускулистые мужики со зверским выражением на лицах и с оружием в руках, при появлении которых плохие парни прячутся, а освобождаемые рыдают от радости. Ничего подобного. Я не знаю, кто эти ребята, но в первое мгновение мне показалось, что это объятые жаждой мщения, души убитых на чертовом кладбище поднялись, обрели форму, чтобы восстановить справедливость. Я не видела ни лиц, ни оружия, только черные фигуры, скользящие над землей. Я и понять-то ничего не успела. А Захар успел. Он ведь служил когда-то в Афгане и тоже, наверное, умел вот так бесшумно скользить в темноте. Он единственный среагировал и, спокойно, как на полигоне или в тире, поднял руку. Прицелился и нажал на курок. Мой дядя не любил проигрывать. Он не мог промахнуться. Их с Локи разделяло 5 метров от силы. Даже дилетант и тот попадет. А Захар дилетантом не был. Я сама не очень поняла, что произошло. То ли Захара толкнули, то ли он сам оступился. Клянусь, я не тронулась с места. Человек не способен двигаться быстрее пули. Это преувеличение. Зато пуля способна попасть в другого человека. Например, в меня. Боже, никогда в жизни мне еще не было так больно. А трава мокрая, оказывается. А где-то рядом громыхнул еще один выстрел.